что еще нужно для счастья? Только научиться стрелять. 4 пустые консервные банки и 3 пустые же бутылки, 1 из-под пива, 2 из-под лимонада, отец расставил метрах в 30, на длинном скальном выступе, торчащем из земли наподобие хребта какого-то сказочного животного. Расставил, достал из машины винтовку, протянул мне. «Давай». «Опа! Это что же, Сережа Ермолов умеет стрелять?» «Логично. Как-никак сын советского офицера. Вот только нынешний Сережа Ермолов совершенно не помнит, как это делать. Пришлось срочно выкручиваться. Пап, я забыл». Вот тогда папа и удивился. «Какая все-таки оказалась удобна штука, моя травма головы. Всегда можно сослаться». «Я и сослался. Совсем забыл?» – спросил отец. «Совсем, пап, виновато», – сказал я. «Как будто первый раз в руках держу». «Что ж», — вздохнул отец, — «придется учить заново. Смотри, вот это прицельная планка, а это мушка. Надо совместить прорезь прицела так, чтобы мушка оказалась точно посередине прорези, а верхний ее край на уровне воображаемой линии, проходящей поверху. Смотри», — он вытащил из бардачка машины шариковую ручку и нарисовал на полупустой пачке сигарет схему. «Вот это ты должен увидеть». «Понятно?» «Вроде, да». «Наводишь мушку на цель и стреляешь». После выдоха, на паузе: «Хорошие стрелки вообще стреляют между двумя ударами сердца, но это уже высший пилотаж. Через 5 минут вторым выстрелом я сшиб консервную банку, а еще через минуту выстрелил от бедра, как в фильмах про ковбоев и индейцев с югославским актером Гойко Митичем в роли главного индейца всего социалистического лагеря». Вторая банка, глухо звякнув, улетела в траву. Передернул затвор. «Выстрел. Есть. Классно получилось», — сказал папа с нотками ревности в голосе. «А говоришь, забыл. Ну-ка дай я попробую». Папа выстрелил от бедра и промазал. Снова выстрелил и снова промазал. «Как это у тебя получается?» — спросил он, вытаскивая пустой магазин и протягивая мне. «Заряди, патроны в бардачке. Главное, не целиться, пап», — сказал я, доставая патроны. «Э, как?» — вставил с краю, надавил, задвинул. «Дай покажу». Он забрал у меня магазин, взял патрон, вставил, отдал магазин мне. «Понял, дальше сам». «Что значит, не целиться?» «Целиться, но по-другому», — сказал я, снаряжая магазин. «Просто мысленно продолжай линию ствола и упирай ее в цель. По горизонтали, может, и сработает», — сказал папа. «А по вертикали?» «По вертикали, интуитивно», — сказал я. «В тот раз мы расстреляли коробку патронов, 50 штук. Поучаствовала даже мама с сестрой Ленкой. У меня лучше всего получалось с бедра, а вот обычным способом я дал отцу себя перестрелять, и он прямо светился от радости и гордости, дважды подряд, стоя, попав в 5-копеечную монету на 50 шагах». «Учись, сынок», — сказал покровительственно. «Ничего, попрошу кого-нибудь из ротных взять тебя на стрельбище в ближайшие дни, снова поучишься из настоящего боевого оружия стрелять, если забыл». Отец сдержал слово, и уже в конце недели я знал, как больно бьет в плечо приклад советского автомата АКМЭ ручного пулемета Калашникова калибра 7,62 мм, и как можно точно попасть в цель на 25 метрах из пистолета Макарова. Но все равно впечатления от стрельбы из боевого оружия не шли ни в какое сравнение с теми, что я получил от вождения танка. «Машину умеешь водить?» — спросил меня невысокий младший сержант в лихо сдвинутом на затылок шлемофоне. «Умею», — ответил я. Это было правдой. Если бы Ким Раргели не умел водить антикварную машину, он сейчас спокойно готовился бы к первому в истории города межзвездному полету, а не собирался сесть за рычаги танка на богом забытой планете где-то на окраине галактики. Впрочем, весьма симпатичной планеты, следует признать, и люди здесь хорошие, несмотря на техническую и социальную отсталость. Да, на городе машины были другие, но и мальчик Сережа Ермолов тоже умел водить. Первой машиной, за руль которой он сел, был уже упомянутый «Москвич-403». Затем были служебный «ГАЗ-69» отца и, наконец, новенькая «Копейка», «ВАЗ-2101». Здесь то же самое, только вместо руля – рычаги. Два положения. Первое – для поворота, второе – для разворота. Левый – налево, правый – направо. «Давай, садись, только шлемофон надень, без него нельзя». Я натянул на голову шлемофон и уселся за рычаги. Роста вполне хватало, чтобы глядеть из люка на пыльную, разбитую и перемолотую гусеницами, трассу танкового полигона, расположенного в сопках за кушкой. Младший сержант сам завел двигатель, и тот громко зарычал сзади, в бронированном нутре машины. Сцепление, Первое, и вперед, скомандовал сержант. Я выжал сцепление и попытался включить первую передачу. Не получилось. Смелее, крикнул сержант, расположившийся позади меня, в башне танка. Это тебе не легковушка. Силу приложи. Я приложил. Передача воткнулась. Медленно отпускаем сцепление, прибавляем газу. 40-тонная боевая машина лязгнула гусеницами и рывком тронулась с места. Можно было и плавнее, но я только учусь. Газку и вторую, скомандовал сержант. Это был восторг. Танк ревел и рвался вперед, вздымая за собой тучу пыли. Я прямо ощущал под педалью газа все его 580 лошадиных сил. Однако перейти на третью и четвертую передачи инструктор не дал. Так, на второй, я сделал круг по полигону и остановил машину по его приказу там, откуда начал. Для первого раза достаточно, сказал младший сержант, заглушив двигатель. Нормально проехал, молодец, танкист из тебя выйдет. Спасибо, поблагодарил я. Не уверен, что хочу стать танкистом, но было классно. Было и впрямь классно. Возможно, это покажется странным, но я ощутил нечто общее между этим советским танком Т-62 и городским космическим истребителем Охотник-42М. Грозная мощь боевой техники, созданной для войны и победы. Мощь, будящая в сердце настоящего мужчины особые древние чувства. Нет, не жажду убивать, мы не маньяки. Готовность защитить дом и родину от любого врага. Да, именно так, готовность защитить. На день рождения я пригласил пацанов и девчонок из пока еще своего 7-го класса. Мама наготовила вкусного. Ели, пили компот, в который было добавлено чуть-чуть сухого вина. Слушали на магнитофоне записи Beatles и Creedence, которые мне подарила Наташа и которые я уже чуть ли не выучил наизусть. Эта ритмичная музыка и впрямь была великолепной. Танцевали. Ирка Шувалова, которая за лето и осень тоже подросла и похорошела, делала явные попытки наладить прежние отношения и, возможно, пойти дальше, но я не повелся. Слишком ясно представлял, чем это кончится. Нет уж, не будем множить лишние сложности, и так впереди их намечается немало. Опять же, по сравнению с Наташей Ирка явно проигрывала. Не потому, что 13-летняя всегда проиграет 18-летней при прочих равных, обе были красивы, но разной красотой. Просто Ирка была изначально выбором мальчика Сережи Ермолова, а Наташа – мужчины Кимра Рагели. В 8-й класс я перешел легко. Директор школы сдержал слово, данное Петрову и Баширову, и поспособствовал, чтобы мне специально не чинили препятствий. Хотя, думаю, их бы и так не чинили. Учителя относились ко мне хорошо и даже очень хорошо. Учителям всегда нравится, когда ученик открыто и настойчиво стремится к знаниям. Значит, думают они, наш труд не напрасен. Я их не разочаровывал и на экзаменах показал блестящие результаты, сдав все на 5-ки. 8-й класс хоть и был для меня новым, но я там практически всех знал и до этого. Кушка – маленький город, школа одна, а год – небольшая разница. К тому же Сережа Ермолов был 1957 года рождения, а значит при нормальных обстоятельствах должен был пойти в школу в 64-м, но пошел в 65-м. «Ты часто болел ангиной», – рассказывала мама. «Прямо беда. Поэтому решили с 6 лет тебя не отдавать. Врачи посоветовали сначала удалить гланды от них, мол, все эти ангины. Удалили?» – спросил я. «А ты разве не помнишь?» – удивилась мама. «Смутно», – соврал я, поскольку не помнил совершенно, а у Кимра Рагели миндалины были на месте. Удалили и помогло. Болеть ты стал значительно меньше. Так что получалось, что я просто наверстал упущенное из-за болезни время. Однако, как уже было сказано, останавливаться на этом не собирался и уже на зимних каникулах приступил к подготовке, чтобы в следующем учебном году закончить школу. Зима 71-72 года выдалась в Кушке необычайно снежной и холодной. Морозы доходили до минус 20 градусов, а по краям улицы во дворах высились настоящие сугробы. Мне, подростку с памятью Горадца, это было только в радость, я скучал по снежным и морозным зимам города. Остальные кушкинские мальчишки и девчонки тоже особо не печалились. Многие из них приехали в Кушку из таких мест Советского Союза, где настоящая зима в порядке вещей, а некоторые даже привезли с собой лыжи, коньки и санки, которые тут же нашли себе применение. Глава 8. Весна. Думы и тревоги. Первенство среднеазиатской железной дороги по футболу. Команда мастеров. Долго, однако, зима не продлилась. Уже в начале февраля подули южные теплые ветры, снег сошел, пролились дожди, а затем все чаще начало выглядывать и пригревать всепобеждающее кушкинское солнце. Очень скоро окрестные сопки покрылись сочной зеленой травой, в которой замелькали алые и желтые бутоны тюльпанов, желтые росли, в основном, за речкой, а затем и маков. Весна в Кушке быстрая и теплая, не успеешь оглянуться, про зиму все забыли и ходят днем в одних рубашках и теннисках, хотя по вечерам еще натягивают легкие куртки и свитерки. Казалось, все прекрасно. Я легко учился в 8 классе, готовился в конце года сдать экзамены, перейти в 9, а в следующем, 73-м году, закончить школу. Мог бы и раньше, но от первоначального плана сначала хоть немного повзрослеть и окрепнуть решил не отступать. Работы впереди, как я надеялся, предстояло очень много и перегружать подростковый организм не хотелось. Да, его возможности были неизмеримо выше возможностей обычного земного подростка и, тем не менее, природу не обманешь. Одно дело уметь включать время от времени скрытые резервы и совсем другое – искусственно ускорять взросление. Первое бывает даже полезно, второе не стоит делать категорически, плохо закончится. Однако пока всю работу я придумывал себе сам, начиная от тренировок и учебы и заканчивая поглощением книг, в обеих кушкинских библиотеках все меньше оставалось книг, которые я не прочитал. Чем жарче пригревало солнце, тем чаще я задумывался над тем, как можно ускорить процесс продвижения антиграва и стоит ли это делать. С моей, городской, точки зрения все шло слишком медленно. Это же не взросление. Какого черта, в конце концов? Полгода прошло с тех пор, как я оставил действующую модель антиграва вместе с его описанием, а также описанием других, фантастических для цивилизации землян, технологий одному из самых влиятельных людей Советского Союза, председателю Комитета государственной безопасности СССР Юрию Владимировичу Андропову. И что? И ничего. Ждите, вас вызовут. Или не вызовут. Нет, я все понимаю. Убедиться, что это неловкий фокус. Косности, зависть заслуженных деятелей науки, козыри в рукаве, министерская и прочая бюрократия, подковерные игры и все такое прочее. Но сколько это будет еще продолжаться? Эдак можно доиграться до весьма неприятных вещей. Потому что все тайное обязательно рано или поздно становится явным. В особенности это касается информации, имеющей решающее значение для всей цивилизации Земли, а не только Советского Союза. Антиграф, шутка ли? Да за такую технологию ведущие разведки мира никаких денег и усилий не пожалеют. Достаточно малой утечки, пойдут слухи, а там, понятно, что я бесконечно далек от того, чтобы учить местные спецслужбы методам работы, но хотелось бы большей определенности. В конце концов, я не только гениальный советский подросток Сережа Ермолов, а космический инженер-пилот Кимр Аргели, человек из будущего, их светлого будущего, черт возьми, о котором мечтают они сами в книгах и фильмах. Да, они об этом не знают и не должны знать. Достаточно, что я об этом знаю. И, если комсомолец Сережа Ермолов, в этом году я вступил в комсомол, и теперь вместо пионерского галстука носил на груди комсомольский значок, мог и должен был ждать, когда его позовут старшие, то Кимр Аргели ждать не хотел. Начальник особого отдела дивизии подполковник Полуботко Игорь Сергеевич жил в нашем доме, в соседнем подъезде, на первом этаже. Его дочь Ира была моей одноклассницей, еще в прошлом году мы учились в одном классе, поэтому как-то вечером я встретил его, когда он шел домой со службы, как бы случайно. «Здравствуйте, Игорь Сергеевич». «Здравствуй, Сережа». Он хотел пройти мимо, но я его остановил. «Игорь Сергеевич, можно от вас завтра или в ближайшее время сделать звонок?» «От меня?» «Ну да, от вас, из штаба дивизии». «Из дома я позвонить не могу, из штаба танкового полка звонить бы не хотелось, хотя, наверное, можно, а у вас должна быть защищенная прямая связь». «Ну допустим», — сказал Полуботко. «Кому ты собрался звонить?» «Хотел бы сразу в Москву, Андропову Юрию Владимировичу, но для начала все-таки товарищу Бесчастному Алексею Дмитриевичу». «Вот так вот сразу Бесчастному, ага, однако, а что случилось?» «В том-то и дело, что ничего, ничего не случилось и не случается, а время идет, я бы даже сказал, утекает, наверное так надо». «Не думал об этом, кому надо?» «Нам всем. Я насчет тебя никаких дополнительных указаний не получал. Значит, все должно идти так, как идет. Не стоит беспокоить такого человека, как генерал-лейтенант Бесчастнов по пустякам». «Понятно. Значит, не дадите позвонить?» «Не дам. Поверь мне, ты услышишь то же самое, что услышал от меня. Ждать, все решится в свое время. Очень захотелось показать характер, но я сдержался. Тогда хотя бы передайте товарищам Петрову и Баширову, что я начинаю беспокоиться. По своим каналам. Можете, это могу. Кстати, Петров недавно получил майора, а Баширов капитана. Очень рад за них, сказал я искренне. Заодно и поздравления от меня передайте. Хорошо, передам, пообещал Полубодка. Не могу сказать, что разговор с подполковником Полубодка меня как-то утешил. Скорее, наоборот, разозлил. И этот туда же, думал я, ждать. С вами, пожалуй, дождешься. У моря погоды, как здесь говорят, Петров и Баширов тоже хороши. Товарищи называются. Даже о повышении в звании их не сообщили. Не говоря уже о прочем. Могли бы отцу в полк позвонить, сообщить, что все в порядке. Обо мне помнит, все идет своим чередом. Беспокоиться ни о чем. Письмо написать, в конце концов. Обычное письмо, посланное обычной почтой. Нет, тоже молчат. Кто они, спрашивается, после этого. От беспокойных мыслей меня отвлек начавшийся чемпионат среднеазиатской железной дороги по футболу. В футбол в наших краях лучше всего играть весной и осенью. Потому что летом слишком жарко. Когда градусник показывает плюс 45 в тени и выше, нужно сидеть лежать за Дастарханом один в той же тени, желательно, раскидистой чинары, и неспешно, маленькими глоточками, пить из пиалы зеленый чай, а не гонять под палящим солнцем кожаный мяч. А вот весной и осенью, самое то, чемпионат предполагал разъезды. С моей учебой только на отлично не составило никакого труда договориться в школе на нужные дни. Другие школьники тоже договаривались, но таких в команде было немного. Валерка Лопатин, пришедший на смену Олегу Турычеву, и Сашка Кочетуров, мой дублер в воротах, который появился в команде совсем недавно и был еще совсем не обстрелянный. Остальные все уже работали, поэтому в крайнем случае брали отгулы, которые им легко давали, поскольку все относились с пониманием к столь ответственному и важному делу, как чемпионат по футболу. В особенности, если это чемпионат среднеазиатской железной дороги, на которой многие наши игроки трудились целыми рабочими династиями в течение десятков лет, и отцы на ней работали, и деды, как, например, братья Юрасовы. Впрочем, календарь был составлен таким образом, что большинство матчей приходились на выходные дни, поэтому и отпрашиваться особо не пришлось. Мы легко выиграли у Тахта-Базара на их поле, которое запомнилось мне почти полным отсутствием травы, затем победили Олотань на своем и сыграли в ничью с Байрам-Али на выезде. Следующий матч был самым трудным, с городской командой областного Мары, в которой, как мы знали, играли даже двое мастеров спорта, не говоря уже о разрядниках. Да, это были мастера уже на излете спортивной карьеры, в возрасте, но, мастера. Как я уже понял, звание мастер спорта в СССР было заработать очень и очень непросто, и те, кто его добивался, действительно были мастерами своего дела. Матч был назначен на 11 часов утра 16 апреля. Это был воскресный день. В Мары мы приехали накануне вечером. Устроились в гостинице, номера были забронированы заранее, и даже успели провести тренировку на местном стадионе, где завтра нам предстояло играть. Футбольное поле порадовало нас неплохим качеством. Да, трава во вратарских площадках была вытоптана. Но она была вытоптана практически на всех футбольных полях Советского Союза, включая те, на которых играли команды высшей лиги. В большей или меньшей степени, но вытоптана. Зато само поле ровное, без кочек, и трава на большей его части была густой и даже постриженной. Да, высказался король, разминаясь, на таком поле играть одно удовольствие. Что нам мешает сделать не хуже? Спросил я. Каким образом? У нас в Кушке что, трактора нет с бульдозерным ножом? Договориться, пригнать трактор, срезать кочки и неровности. Там работы часа на два, не больше. Скинуться деньгами, если надо. Самый богатый, что ли? Буркнул Сашка Кочетуров. Он в прошлом году закончил 8 классов, никуда не поступил и устроился чернорабочим на стройке гостиницы неподалеку от нашей школы на улице Октябрьской. Стройка эта тянулась уже не первый год, и конца ей было не видно. Много на такой не заработаешь. Дело абсолютно добровольное, Саш, сказал я. Да и дела-то еще нет. Так, разговариваем. А трава? Поинтересовался Сарпек Джанмухаммедов. И траву можно посеять, но для начала хотя бы выровнять. Уже легче будет. Разве этим не город должен заниматься? Спросил Валерка Лопатин. Наверное. Но, как видишь, не занимается. Ты готов искать концы? Я, нет. По-моему, проще самим все сделать. Мысль интересная, положил конец дискуссии наш играющий тренер Юра Юрасов. Я знаю, где найти трактор. Я тоже, сказал Сарпек. Отлично, дома все решим, а сейчас работать, пока не стемнело. Серый, в ворота, будем штрафные и угловые отрабатывать. Кочетуров, ты, на вторые ворота, Лопатин и Ковальджи, постучите ему. После тренировки поужинали, посмотрели в гостиничном холле телевизор и легли спать. Утро выдалось солнечным, но не жарким. Градусов 20 в тени, идеально для футбола. Народу на трибунах было мало. Оно и понятно, команда из Кушки никому не интересна. Вот если бы приехал ашхабадский строитель. Команда города Мары называлась Каракум, по названию знаменитой пустыни, занимающей 3/4 Туркменистана. Черный песок в переводе на русский. До недавнего времени они даже выступали в чемпионате СССР в классе П. Чемпионат среднеазиатской железной дороги был для них малозначащим турниром, в котором они рассчитывали без труда победить и вплотную заняться играми на первенство Туркменской ССР. На поле марыцы вышли в развалочку, словно нехотя. Еще бы, какая-то несчастная сборная Кушки. Кто это такие вообще? Они что, в футбол играть умеют? Детский сад, честное слово. Я словно прочитал эти мысли во взглядах игроков соперника. Как выяснилось буквально через несколько минут, правильно прочитал. Капитан Каракум, плотный черноволосый мужик годами под 40 с кривоватыми ногами профессионального футболиста, громко спросил у судьи, кивая на меня: «У них что, ребенок в воротах, товарищ судья? Зашибем ведь ненароком, отвечай потом». «Ему 14», — буркнул судья. «Правилами разрешено, это мы еще поглядим, кто кого зашибет», — сказал я тоже в голос и широко улыбнулся. «Ну-ну», — буркнул плотный, метнув на меня острый взгляд темных глаз. «Готовься», — подумал я. «Кажется, ты его слегка разозлил». Разозлил или не разозлил, но с первых минут игры нас прочно прижали к воротам. Сказывалась разница в классе и физической подготовке. Мы просто не успевали. Тотальный футбол хорош, когда ты с соперником примерно на одном уровне. В этом случае он проигрывает тактически, потому что в каждый игровой момент на важном участке поля твоих игроков больше, и они играют на опережение. Но как играть на опережение, если соперник быстрее тебя, техничнее, и отлично умеет импровизировать или использовать наработанные схемы, которые ничем от импровизации не отличаются, поскольку тебе не знакомы? Особенно был опасен тот самый плотный и черноволосый мужик, капитан команды, который выразил сомнение в правомерности моего места в воротах. На спине его желтой футболки красовалась цифра 10, номер, под которым играет единственный и неповторимый король футбола, Пеле. Игру Пеле я не видел, а вот эта десятка доставляло мне немало проблем. За первые 15 минут матча 10-й номер умудрился дважды точно пробить по моим воротам и трижды отдать опаснейшие передачи. Бил он не только точно, но и сильно, так что я в очередной раз порадовался своим самодельным перчаткам, они отлично выручали, и я даже на расстоянии сотни метров чувствовал заинтересованный и где-то даже завистливый взгляд чужого голкипера, который играл с голыми руками. В середине первого тайма Каракум заработала штрафной в опасной близости от наших ворот. Наши встали в стенку. Я подвинул ее вправо на метр, перекрывая угол ворот. Сам сместился левее, готовый перехватить мяч в левом углу. Классика. Била все та же десятка. Я заметил, что он уже не так быстр, как в начале матча, но понимал, что сил у этого нападающего еще много, а посему был предельно собран. Как оказалось, не зря. Капитан соперников и впрямь был мастером. Он пробил в правый верхний от меня угол, обводя стенку сложнейшим крученым ударом. Такое и у ведущих мировых мастеров не всегда получается. У этого мастера спорта из СССР получился. Мяч перелетел через стенку и, словно живой, нырнул ниже, устремившись точно в девятку. Хорошо, что я заранее держал в голове возможность именно такого удара. Быстрый шаг вправо, толчок левой ногой, бросок с вытянутой правой рукой. Красиво, как по телевизору. Мяч касается моих пальцев и уходит на угловой. Взял. Падаю, мгновенно перекатываюсь через плечо и снова оказываюсь на ногах. Краем глаза вижу, как десятка подзывает троих своих товарищей по команде, показывая рукой на нашу штрафную. На мгновение встречаюсь с десяткой глазами, а взгляд-то злой у человека. Ну ясное дело, с чего бы ему быть добрым, не в первый раз кайф обламываю. Подача углового. Подает все та же десятка. Чуть подкрученный мяч навесом летит точно в центр штрафной. Я уже вижу, что легко перехватываю его в нужной точке. Выбегаю с линии ворот, прыгаю вверх, вытянув руки. Хватаю мяч. Есть. В футболе и цвинте это называется коробочка, когда игрока с двух сторон зажимают игроки соперника. Хуже всего, если на лету, как в моем случае, считается грубым нарушением правил. Вот они и нарушили. Грубо. Когда ты в воздухе, все внимание на мяч, а с двух сторон в тебя врезаются двое взрослых здоровенных дядек, ничего приятного не жди. Хех, воздух толчком вылетел из легких. Я просто таки услышал, как хрустнуло ребро внизу и слева, а острая боль подтвердила, что это не просто ушиб. Вот же суки. Падаю, прижимая мяч к груди. Судья свистит. Братья Юрасовы кидаются в драку. Крики, мат. Отползаю в сторонку, не выпуская мяч. Больно, черт. Сажусь, пытаясь унять боль. Судья гасит драку в зародыше, сразу удаляя с поля двоих. Одного нашего и одного каракумца. И еще четверым. Желтые карточки. Но мы теряем больше, потому что играть со сломанным ребром я не могу. Врача в команде у нас нет. Меня отводят на скамейку запасных, аккуратно усаживают. Кочетуров, в ворота, командует Юра Юрасов, смотрит на меня. Ты как? Давай, ребята в травму тебя отвезут, все нормально, уверяю я. Просто надо немного прийти в себя. Дай мне минут 30-40. Играющий тренер с сомнением смотрит на меня. Я его понимаю, на нем ответственность. Но в травмпункт я не хочу, не вижу смысла. Да и ребро, как я уже понимаю, не сломано. Треснуло, да, но не сломалось, взращу. Саня, десятому, особое внимание, говорю я нашему второму вратарю. Он самый опасный. Юра, это всех касается, обращаюсь к Юрасову. Нейтрализуйте десятку, пусть двое его держат постоянно. И не давайте им играть. Они техничнее, а вы не давайте. Юрасов только вздыхает. Он видит, что команда и так делает все, что может и на большее вряд ли способна. На перерыв мы уходим, проигрывая 0-1. Десятка все-таки забивает нам свой мяч, и Сашка Кочетуров ничего не может сделать. Слабоват он все-таки, Сашка, рано ему на поле выходить в таком матче. Но деваться некуда, вышел. Вышел и в начале второго тайма пропустил второй, а потом, сразу и третий. Глава 9. Команда мастеров. Продолжение. Мальчик, как проехать к зеленому базару. Сны и реальность. Юра, король, замена. Крикнул я с кромки, когда судья свистнул и показал на центр поля. Ты уверен? Подбежал король. Абсолютно. Могу играть. Ох, смотри. Может, ну его, здоровье дороже. Здоровье в порядке. Зуб даю. Я попрыгал на месте, демонстрирую подвижность. Сделал несколько резких поворотов туловищем вправо-влево. Ладно, король повернулся в поле. Судья, у нас замена. Он покрутил пальцами перед собой. Судья кивнул. Я дождался Сашку. Хлопнул его по плечу. «Ничего», — сказал одобряюще. «Ты хорошо держался. В следующий раз будет лучше». Мы начали с центра поля, но тут же откатились назад, и Валерка Лопатин, чтобы не рисковать, отдал мяч мне. «Идите вперед», — крикнул я. «Лёзя, Валерка, в защите. Остальные, вперед». Разбежался по штрафной и сильным ударом выбил мяч на чужую половину поля. Ребро не болело. С момента получения травмы прошло ровно 32 минуты. Наверное, можно было зарастить трещину и быстрее, но я и так потратил довольно много сил на это, хотелось оставить еще и на игру. Один мяч сквитал Сарпек Джанмухаммедов, наш лучший бомбардир. Получил пас от короля, красиво, по-бразильски, обвел двух защитников и пробил точно в угол. Второй, за 15 минут до конца матча, забил младший из братьев Юрасовых, Женька. В толчее у чужих ворот удачно подставил ногу, и мяч закатился в сетку. Каракум опомнился, прибавил обороты и снова прижал нас к штрафной, желая наказать побольнее. Мы отбивались, как могли, я несколько раз взял мертвые мячи, но понимал, что выше головы не прыгнешь. Команда проигрывала, и сил даже на то, чтобы сравнять счет, не было решительно. Не пропустить бы еще, и на этом хорош. Прохрипел мне король во время очередного углового у наших ворот. 2 минуты до конца. «Держись, молодой, переднюю штангу возьми», — сказал я ему. Вся команда соперника была на нашей половине поля. На другой оставался только их кипер, да и тот вышел далеко из ворот, за штрафную, желая получше разглядеть, что происходит в чужой штрафной. Подача. Решение пришло в тот миг, когда я перехватил мяч, поданный с углового. Отдавать было некому, Все здесь, и бежать к воротам соперника уже никто не может, сил нет. Минута до конца, и несколько шагов до края штрафной. Я пробежал эти несколько шагов, широко размахнулся, швырнул мяч вперед, на свободное пространство, и рванул к нему, как на стометровку. 10,3 секунды, помните, но главное, я был свеж, а все остальные устали. Даже соперник. Я мгновенно оставил за спиной всех игроков, добежал до мяча и погнал его к чужим воротам со всей скоростью, на которую был способен. Даже не оборачиваясь, чувствовал, что меня уже не догоняет никто, хотя пытаются. «Врешь, не возьмешь», — пробормотал я полюбившуюся мне фразу из великолепного, еще довоенного, черно-белого советского фильма «Чапаев» и обвел вратаря соперников, когда тот, наконец, сообразил, что нужно что-то делать и попытался кинуться мне в ноги. Вот и все, выпендриваться не стал. Метров с 8, аккуратно, щечкой, отправил мяч в сетку, дождался, когда он пересечет линию ворот и, победно вскинув руки вверх, пробежал обратно. Трибуны безмолвствовали, соперник матерился. Команда чуть не задушила меня в объятиях. «Ну ты даешь», — только и сказал наш играющий тренер. «Охренеть можно, никогда такого не видел». «Не расслабляемся», — посоветовал я. «Еще 40 секунд играть, и судья может прибавить». Судья прибавил 1,5 минуты, но мы выдержали, и счет остался прежним. 3-3. Это была серьезная заявка на победу в чемпионате. «Слышь, пацан», — подошел ко мне после матча десятка соперника. «Тебя как зовут?» «Серега», — сказал я. «Классно сыграл, Серега, поздравляю». «Я, Виталий», — он протянул руку. «Спасибо». «Вы тоже», — я протянул руку в ответ. Пожатие было быстрым, крепким. «Давно играешь?» «С год». «В школе учишься?» «Ну да». «Серьезно футболом не думал заняться? Талант у тебя?» «Нет, спасибо, другие планы после школы». «Ну смотри, если что, помогу, у меня связи в Пахтакаре». «Знаешь Пахтакор?» «Ага», — сказал я, — «но предпочитаю Спартак». Он засмеялся. «Губа не дура, найдутся и в Спартаке, если что». «Эй, десятка», — подошел король, — «а ну харе наших парней переманивать, самим нужны». «Все нормально, Серый, все нормально, капитан». «Он не переманивает, просто разговариваем». «Ну-ну», — сказал король и отошел. «Давай так», — сказал десятка, — «надумаешь серьезно играть, приходи в футбольную школу Пахтакара. Это в Ташкенте. Скажешь, от меня. Байлиев моя фамилия. Виталий Байлиев, мастер спорта. Записать или запомнишь?» «Запомню», — сказал я. «Спасибо». Ничью мы отпраздновали в знакомом уже ресторане «Гигант». Заодно и пообедали. Взрослые вошли в кураж и принялись отмечать всерьез, а мне, как не пьющему, быстро стало скучно, и я решил прогуляться. Благо, до поезда еще оставалось больше 3 часов времени. Договорился воссоединиться с командой на вокзале и покинул гостеприимный зал ресторана. «Смотри, не опоздай», — решил сыграть в строгого наставника Юра Юрасов. «Поезд ждать не будет, мы тоже. Главное, сами не опоздайте», — сказал я. «Пива и водки поменьше, лимонада и чая побольше». «Иди уже, герой матча», — усмехнулся наш играющий тренер и расслабленно махнул рукой. «А что, героем матча я себя и ощущал. Прекрасное ощущение, доложу я вам. Спасти заведомо проигранный матч — это, знаете ли, не бабушку через дорогу перевести. Хотя, конечно, бабушке помощь тоже приятна и нужна. Вон, кстати, стоит на обочине и боится. Классический вариант. Длинная мешковатая юбка, какая-то бесформенная неопределенного цвета кофта, платок и клюка в руке. Смотрит на дорогу и явно боится переходить, хотя машин немного. Правильно боится, переход-то дальше. Вот и дело доброе нарисовалось, откуда ни возьмись. «Бабушка, вам помощь на ту сторону перейти?» «Ох, внучек, Бог тебя послал, помоги, родной», — запричитала старушка, вцепившись мне в руку с недюжинной силой. «Ездят, проклятые, того и гляди собьют. А глаза мои уже не те, не вижу, где тут можно дорогу переходить, где нельзя, чтоб ему. Раньше, помню, молодая была, переходила, где хотела и горя не знала. А теперь, старость не радость». Старушка не умолкала ни на секунду. Пока я переводил ее на другую сторону улицы, она успела мне рассказать чуть ли не всю свою жизнь, и добилась бы успеха, не оставь я ее решительно возле хлебного, куда ей, по ее словам, было нужно. «Все, бабушка, вот ваш магазин, а мне пора», — я развернулся и, ускоряя шаг, направился прочь. «Уф, ну надо же, Какая разговорчивая попалась. Москвич 412 цвета весенней травы тормознул у обочины рядом со мной. Стекло опустилось. Молодой человек, мужчина средних лет неуловимо иностранной наружности высунулся из окна и обаятельно улыбнулся. «Здравствуйте, здравствуйте», — вежливо остановился я. «Не подскажете, как проехать к зеленому базару? Что-то мы заплутали. Я знал, где находится зеленый базар. Это было сравнительно недалеко. Доедете до первого перекрестка и повернете налево», — начал объяснять я. «Потом прямо один квартал. Видимо, сказалась усталость после матча и регенерации ребра. Иначе я не могу объяснить, почему не почувствовал опасности. Дернулся, когда меня сильно, не вырваться, обхватили сзади за шею и я почувствовал укол. Туда же, в шею. Не знаю, что мне вкололи, но эта штука мгновенно затормозила все мои рефлексы и подавила волю до такой степени, что я стал похож на тряпичную куклу, которую быстро затолкали на заднее сиденье, плотно зажали с двух сторон, и машина, взревев двигателем, рванула вперед. А еще через несколько секунд свет померк, и я исчез из этого мира. Кимрар, проверь отсек отражателя. Третье и пятое кольцо. А что с ними? На схеме все нормально. Я вижу, что нормально, поэтому и говорю, слетай, проверь. Я поймал спокойный взгляд капитана. Чуйка у меня есть проверить третье и пятое кольцо отражателя. Молодцевато ответил я и вылетел из рубки. Чуйка капитана, дело серьезное, надо проверить. Хотя все там в порядке, я знаю. Первый в истории города экспериментальный нуль звездолет «Горное эхо» висел на орбите Сшивы, готовясь к старту. Кварковый реактор выдавал не более 1,5% мощности. Этого хватало на работу всех систем, включая бортовой компьютер и габаритные огни, однако искусственная гравитация была выключена, и на корабле царила невесомость. Что делать? Традиция. Говорят, когда на первый планетолет, отправляющийся к Цейсону, был установлен гравигенератор и перед стартом его включили, то в каюте капитана упала и разбилась древняя керамическая фигурка-монашка с рогом вина, талисман, который капитан то ли забыл закрепить, то ли тот таинственным образом выскользнул из зажима. Как бы то ни было, капитан расстроился всерьез, рейс не заладился, живыми домой вернулись каким-то чудом, и с тех пор все космические старты производились исключительно при выключенном гравигенераторе. Я летел в хвостовую часть корабля, время от времени хватаясь за специальные скобы, и думал о том, что в этой традиции есть свой смысл. Отними невесомость, и сразу пропадает вся романтика космических полетов. Ладно, не вся, но значительная ее часть. А что за космический полет без романтики? Все равно, что еда без соли. В кают-компании, оборудованной системой круговых иллюминаторов, я задержался, чтобы полюбоваться черно-пепельной, испещренной ударными кратерами поверхностью Сшивы и бело-голубым с фиолетовым отливом красавцем городом над ней, зрелищем неизменно прекрасным, смотреть на которое можно бесконечно. Скоро, уже очень скоро оно останется только в нашей памяти и памяти бортового компьютера в виде записи, а в иллюминаторы кают-компании будет проникать свет другого солнца, и поверхность другой, незнакомой пока планеты, будет расстилаться далеко внизу и притягивать взгляд. Картинка перед глазами задрожала и пропала, как не было вместе с ней пропала и невесомость. Я лежал на чем-то мягком, всем телом ощущая силу тяжести, и пялился в белый потолок. Так, первым делом надо оценить состояние организма. Но сначала, в туалет, отбросил одеяло, которым был укрыт, поднялся. Трусы мои, майка тоже моя, одежда. Вот она, на стуле. Ага, вот и тапочки. Сунул ноги в тапочки, огляделся. Комната без окон, метров 12 квадратных, освещение искусственное, лампы дневного света под потолком, стены светло-песочного цвета, потолок белый, две двери, одна, пошире, коричневая, вторая, белая. Судя по всему, мне туда. Подошел, открыл, точно, за дверью обнаружился унитаз и душ. Странный, правда, унитаз какой-то, наполненный водой чуть ли не наполовину. Засорился, что ли? Ладно, пофиг, писать очень хочется. Опустошил мочевой пузырь, спустил воду. К моему удивлению, все сработало. Та вода, что была в унитазе, ушла вниз, а на ее место набралась новая, чистая. Ага, значит, не сломан, просто система какая-то другая. В зеркале над раковиной отразился я, подросток Сережа Ермолов 14 лет с растрепанными густыми темно-русыми волосами. Они сильно потемнели за последние полгода, и слегка встревоженным взглядом серо-зеленых глаз. Провел рукой по подбородку, бриться было рано, ничего вырасти не успело, а вот принять душ, неплохо бы. Интересно, где я и какое сегодня число. Поесть, кстати, тоже было бы неплохо. Ладно, это потом. Сначала душ, раз есть такая возможность. Потому что, будет ли она еще, неизвестно. Меня явно похитили, а я не люблю, когда надо мной совершаются действия против моей воли, в особенности столь радикальные. Значит, с похитителями придется расстаться, кто бы они ни были. На душевой полочке стояла белая пластиковая бутылка с длинным горлышком. Я взял ее в руки, разглядывая. Head Shoulder с синим по белому, и ниже, шампа. Надо же, шампунь, редкая птица в СССР. За все время в Кушке только раз маме удалось купить в военторге парочку тюбиков яблочного шампуня болгарского производства, а так обычным мылом волосы мыли. В Алмалыке я и вовсе никакого шампуня не видел, а этот, Made in USA, прочел я, написанное мелкими буквами на обратной стороне, компания Procter & Gamble. А как, американский шампунь? Я что же, в Америке? Вот и унитаз явно не советский. Ну-ка, я встал на унитаз, осмотрел белый фаянсовый бачок, прикрепленный над ним, и почти сразу же обнаружил название компании. American Standard. В два слова, чуть наискось, словно рукописным шрифтом. Тоже синим по белому. Любят они тут синий цвет, смотрю. Ну а что, приятный для глаз цвет, с пониманием. Американ, значит, стандарт. Американский стандарт. Ладно, поглядим на ваши стандарты. Я принял душ, щедро тратя вкусно пахнущий шампунь, вытерся, причесался найденной здесь же расческой, вышел из душа и оделся. Почти сразу же распахнулась коричневая дверь, и в комнату вошла самая настоящая негритянка, лет 40 с лишним, полноватая, облаченная в темно-синюю униформу со слепительно-белым фартуком. Она вкатила металлическую тележку на колесиках, покрытую белой скатертью. «Хи, хо фарио», — сказал я. «Хи», — отозвалась она мягким грудным голосом. «Лунч, пляси». Сняла скатерть и удалилась. Щелкнул замок. Я не стал ее останавливать. Зачем? Все выяснится со временем. Голодом меня явно не собирались морить, и это хорошо, потому что силы мне вскоре явно понадобятся. Пока мои предположения о Штатах подтверждались, это наводило на определенные размышления, но данных все равно было маловато. В любом случае сначала, еда, ланч был хорош, ну вот прямо хорош. Сочный стейк, от одного запаха которого сладко кружилась голова. Жареная золотистая картошка, зеленый консервированный горошек, свежий белый вкуснейший хлеб и сливочное масло в масленке. Кусок яблочного пирога на отдельной тарелке и горячий кофе в никелированном кофейнике. Сахар в сахарнице. Я съел все, запил двумя чашками кофе и потянулся. Вот теперь, отлично. Силы возвращаются прямо на глазах. Ну, где вы там, похитители хреновы? Я готов разговаривать. Снова щелкнул замок и дверь открылась. На этот раз в комнату вошел довольно молодой человек лет 25. Гладко выбритый, с идеально постриженными русыми волосами, облаченный в черный костюм двойку и в черных же, начищенных до зеркального блеска туфлях. «Здравствуй», — сказал он по-русски, чисто, но с едва уловимым акцентом. «И тебе не хворать», — ответил я, неожиданно развеселившись. «А чего не веселиться? Я был жив, здоров, последствия укола, ввергшего меня в беспамятство, исчезли безвозвратно, полон сил и желания наказать своих похитителей побольнее, только пока не знал, как ты себя чувствуешь, а ты как думаешь?» Кажется, мой вопрос поставил его в тупик. «Не знаю», — вымолвил он, наконец, «надеюсь, неплохо». «Надежды юношей питают», — сказал я. «Короче, Склифосовский, чего тебе надо?» «Я не Склифосовский», — с некоторым сомнением в голосе произнес молодой человек. Фильм «Кавказская пленница» он явно не смотрел. «А кто же ты?» — спросил я. «Меня зовут Майкл, и я твой переводчик». Ну, наконец-то догадался представиться. «Я, Серый, а чего Майкл, не русский, что ли?» «Я американец, но мои предки приехали в США из России, поэтому можно сказать, что я русский, русский американец». «Прелестно!» — воскликнул я. «Так я в Америке, что ли?» «В США, да, слава богу, я перекрестился, а то я подумал, вдруг в Израиле, этого бы я не перенес. Зачем они, гады, мирных арабов убивают, а?» Майкл пошел красными пятнами. «Ага, достал я тебя, поц, то ли еще будет, можешь не отвечать», — разрешил я. «Ладно, давай я другом. Напомню, ты не ответил на мой первый вопрос, который звучал так: чего тебе надо, Майкл, с тобой хотят поговорить». Кто? Заместитель директора ЦРУ? Глаза Майкла натурально выпучились. Нет, ну как дети, ей-богу. Попал случайно, а он уже готов поверить, что я телепат. Хреново их как-то натаскивают. Или он внештатник какой-нибудь. Взяли только потому, что русский хорошо знает. Веди, вздохнул я, поднимаясь со стула. Все это время Майкл стоял, а я сидел. Гареты мое луковое. Глава 10. Центральное разведывательное управление. Заместители директора. Побег. Мы вышли в коридор, освещенный такими же, как в комнате, люминесцентными лампами, прошли мимо нескольких одинаковых дверей, остановились возле лифта. Майкл ткнул пальцем в кнопку вызова, едва слышно загудело. «Горе луковое», — негромко повторил Майкл. «Моя бабушка так говорила, но я забыл, что это значит. Это значит фальшивое горе, не настоящее. Почему? От горя плачут, от лука, когда его режут, тоже. Слезы в обоих случаях, но первые искренние от чувств», — кивнул Майкл. «Понятно, спасибо, обращайся. Кстати, какой сегодня день? Утро 18 апреля, вторник. Спасибо, можешь быть человеком, когда захочешь. Вторник, значит», — размышлял я. «Меня похитили в воскресенье, в обед. Быстро, однако. Значит, запихнули в какой-то самолет. Интересно, как через границу протащили. Дипломатический груз? Ладно, неважно, когда-нибудь узнаю». Приехал лифт. Мы вошли. Мой спутник нажал кнопку с цифрой 4, после чего засветилась изнутри кнопка с цифрой минус 3, и лифт двинулся вверх. «Значит, мы на минус 3-м этаже», — сделал я вывод, разглядывая панель управления. Всего кнопок с обозначением было 4, и 7 обычных, из чего я сделал вывод, что всего этажей в здании 11. 7 надземных и 4 подземных. Информации о Центральном разведывательном управлении США я почти не располагал, только то, что было написано об этой организации в Большой советской энциклопедии, а также обрывки фактов, почерпнутых из советских газет. В том, что меня похитило ЦРУ, я уже почти не сомневался. Только у них хватило бы денег, возможности и наглости на такую операцию. А главное, только ЦРУ с его разветвленной по всему миру агентурной сетью могло выйти на мой антиграф и, как следствие, на меня самого. Другим разведкам мира такое вряд ли было под силу. Ну что ж, ответ близок, вон уже кнопка 3 загорелась, едем, стоп, приехали. Двери автоматически разошлись в стороны, мы вышли, здесь были окна. Сразу, как только мы вышли из лифта, я их заметил и тут же, замедлив шаг, впился глазами в пейзаж за ними. Взгляд успел выхватить верхнюю часть какого-то купола, дорогу и лес за дорогой, покрытой зеленой апрельской дымкой. Было солнечно. По синему небу плыли пухлые белые клочья облаков. «Сюда», — позвал Майкл, — «не отставай». «А то что?» — спросил я. Кабинет, в котором мы оказались через несколько минут, отличался от тех высоких кабинетов, в которых я успел побывать за свою недолгую жизнь на Земле, но не слишком. Мебель и телефонные аппараты выглядят немного иначе, окна шире, жалюзи вместо занавесок, англоязычные корешки книг в книжном шкафу и отсутствие фотографических портретов важных персон прошлого и настоящего. Зато имелся синий круг с желтой окантовкой на торцевой стене. Посредине круга – белый щит с красной 16-лучевой звездой. Сверху над щитом – орел. Выше надпись белым по синему – Central Intelligence Agency. Ниже – красным на желтом поле. United States of America. Эмблема ЦРУ. Что и требовалось доказать. За Т-образным столом в кабинете сидели двое. Оба в костюмах и галстуках. Один постарше, лет 60, с очками в черной пластмассовой оправе на крупном мясистом носу, с коротко стриженными черными кудрявыми волосами и посеребренными сединой висками. Кого-то он мне напоминал. Ба, да это же вылитый товарищ подполковник Алиев Ильдар Хамзатович, начальник Кушкинского госпиталя, только старше лет на 15, второй моложе, около 50, без очков, лысоватый со лба, умные серые глаза, худощавое лицо. «Полковник и умник», — определил я, — «так и буду их звать про себя». «Здравствуйте, Сергей», — поздоровался по-английски полковник, — «добро пожаловать в США». «Проходите, садитесь, разговор у нас будет долгий». Майкл перевел, но я все понял и без перевода. Постоянные занятия с нашей англичанкой не прошли даром. Осталось приноровиться к местному жеванному выговору, но это быстро, не так уж он и отличается от классического английского из записей в школьной фонотеке. «Добром гостей жалуют», — сказал я по-русски, не садясь. «А вы меня выкрали, словно тати ночные. Скандала дипломатического не бойтесь. Миша, переведи. Да смотри, точно переводи, я прослежу. Что такое тати? Спросил переводчик. Разбойники, пояснил я. Бандиты. Мы не бандиты. Протестующий приподнял над столешницей руку умник. Ну да, вы уважаемые люди, которые по чистому недоразумению выкрали из Советского Союза несовершеннолетнего ребенка, комсомольца и сына советского офицера, между прочим. Переводи, Майкл, переводи, не стой столбом. Майкл перевел. Уверен, когда мы все объясним, то найдем общий язык, сказал полковник. К слову, должен заметить, что на ребенка вы, Сергей, не похожи. Внешне, да, подросток, но ведете себя и разговариваете, как взрослый уверенный в себе человек. Я прошел вперед, отодвинул стул, уселся и забросил нога за ногу. Это потому что я нахальный, сообщил. Прикрываю нахальством свой страх. Психологический прием такой. Вам, как профессионалам психологического давления, должно быть знакомо. Знакомо, знакомо, улыбнулся полковник. Так что, продолжим. Продолжайте, разрешил я. Только представьтесь для начала, пожалуйста. А то вы меня знаете, а я вас, нет. Справедливо, согласился полковник. Меня зовут Томас Карамиссинис, я заместитель директора ЦРУ. Вы ведь, как я понимаю, уже догадались, что находитесь в штаб-квартире ЦРУ. Трудно не догадаться, я кивнул на стену, где висела эмблема. Если это, конечно, не бутафория. Не бутафория, заверил меня полковник. Он же Томас, как его, Карамиссинис. Грек, что ли? Запоминай, Сережа, запоминай, чтобы было что рассказать потом нашим, они наверняка знают, кто такой этот замдиректора. А вы, я посмотрел на умника. Карл Дакит, сказал он, радиолюбитель. Карл скромничает, усмехнулся Томас. Он тоже заместитель директора по науке и технике. Ваш непосредственный руководитель, Сергей, он будет курировать вашу работу. Мою работу? Разве я на вас уже работаю? Будете, уверенно сказал Томас и приступил к хмурежу. В следующие полчаса я услышал много интересного. Во-первых, конечно, что зла мне никто не желает. Наоборот, Соединенные Штаты Америки являются защитниками добра и демократии по всему миру. Более того, во времена Второй мировой войны, память о которой священна, как для американского, так и для советского народа, США и Советский Союз были союзниками и вместе победили величайшее зло на Земле – фашизм. Не кажется ли вам, Сергей, что с союзниками нужно делиться таким важным открытием, которое сделали вы? – вопрошал Томас. Не может одна страна, пусть даже такая могущественная, как СССР, обладать подобным знанием. Это нарушает равновесие. А только равновесие, паритет, является тем фактором, который удерживает наши страны от перехода из состояния холодной войны в ее горячую фазу. «Вы противоречите сами себе», — сказал я. «То мы союзники, то в состоянии холодной войны. Определитесь уже. Никакого противоречия. В отношениях между государствами это обычное дело. Союзники становятся противниками и наоборот. Главное — сохранять хотя бы видимость мира. А залог этого, повторю, равновесие, в том числе и научно-техническое. И вы решили, что лучший способ такого равновесия достичь – это выкрасть автора изобретения. Хотя, подождите, о каком изобретении мы говорим? У меня их несколько. Томас и Карл переглянулись. При этом Томас поправил указательным пальцем очки. Ага, подумал я, не знаю про остальное, только про антиграф. Уже хорошо, не так уж они всемогущи. Хватанули по верхам, но про антиграф знают совершенно точно. Иначе, не стали бы рисковать. Узнали, тут же испугались чуть не до обморока и решили выкрасть автора. Радикально решить вопрос, так сказать. О чем это нам говорит? Об испуге и говорит. Тот же научно-технический отдел, который возглавляет умник, он же Карл Дакит, сел, прикинул перспективы, составил докладную записку и положил на стол начальству. Начальство прочитало и покрылось холодным потом, и я его понимаю. Случись война, и страна, у которой есть антиграф, разделает страну, у которой антиграфа нет, как бог черепаху, при прочих равных, да и без войн разделает, чисто экономически. Одно резкое удешевление электроэнергии всего промышленного производства чего стоит, а продовольствие, накрой антигравитационным куполом пшеничное поле, только засеянное, и поставь хотя бы на трехкратное уменьшение силы тяжести. Сколько соберешь на выходе? Я не агроном, но, думаю, двукратно по сравнению с нынешними средними значениями, то бишь, 40 центнеров с гектара, как минимум. а на самом деле гораздо больше, и это без всяких дополнительных удобрений, и только пшеница. Вот и обосрались от ужаса. О чем это еще нам говорит? Скорее всего, они не знают, что изобретение лежит под сукном. Думают, небось, что уже готова техническая документация, созданная в строжайшей секретности. Где-нибудь в сибирской тайге построен завод, который пропустили их спутники. И вот-вот начнется массовое производство антигравов. Для начала ими оснастят танки, самолеты и баллистические ракеты, что увеличит мощь советской армии в разы, а потом русские вплотную примутся за промышленность, сельское хозяйство и освоение космоса. И вот тогда-то останется только поднять лапки кверху, признав свое поражение. Потому что тот, кто контролирует космос, контролирует и все, что находится на Земле. Это, как говорится, ясно даже и ежу. Мне сверху видно все, ты так и знай, как поется в старой хорошей советской песне. Гравитационный генератор, сказал, наконец, заветное слово Карл, или антиграф, как ты его называешь. Прибор, нейтрализующий гравитационное поле. В английском языке нет специального обращения на «вы», как в русском или французском. Но по интонации я понял, что умник-радиолюбитель обращается ко мне именно на «ты», в отличие от полковника Грека. Интересно, игра в доброго и злого следователя? Ладно, неважно, все равно вам, ребятки, меня не переиграть. А, воскликнул я, антиграф, так бы сразу и сказали. И вообще, стоило ради этого огород городить? Огород городить? Майкл умоляюще посмотрел на меня. Это идиома, пояснил я, означает прилагать много ненужных усилий. Учи русский, Майкл, а то останешься без работы. Таких не берут в космонавты. Шутка. Так мы договорились, удивленно приподнял брови Томас. Конечно, сказал я, попросили бы нормально, я бы согласился. Равновесие, действительно, великая вещь, сам так думаю. И знаете, что еще? Я тут посидел у вас, подумал, остыл слегка и понял, что даже вам благодарен. Вот как, теперь удивился умник-радиолюбитель. Конечно, у нас же из Союза хрен выйдешь, вы в курсе. Железный занавес и все такое. А я всегда мечтал путешествовать. И в вашей стране тоже мечтал побывать. Вот мечта и сбылась. Вы же покажете мне страну, правда? Конечно, улыбнулся Томас. Статую свободы, Великий каньон, мост Золотые ворота в Сан-Франциско. Все, что захотите. Захочу, сказал я. Обязательно захочу. Можете даже остаться насовсем, сделал щедрое предложение Томас. Думаю, с получением гражданства проблем не возникнет. Я подумаю, пообещал я. Хотя это вряд ли. Предателей никто не любит, не мне вам рассказывать. Как союзникам в борьбе с фашизмом. Что ж, похвально одобрил Томас. Но что-то вы же хотите за сотрудничество с нами. Наверняка хочу, но точно пока не решил. Деньги. Чтобы пользоваться вашими деньгами, нужно жить у вас, а я этого не хочу. О, знаю. Только скажите сначала, как вы собираетесь меня возвращать домой. Хм, будет идеально, если вы подпишете бумагу, что согласились с нами сотрудничать добровольно. Два завода, сказал я. Что? Нет, передумал. Три завода. Вы построите нам за свои деньги три завода с нуля. Станкостроительный, радиоэлектроники и машиностроительный. Это моя цена за антиграф. Детали по заводам уточним позже. Томас и Карл засмеялись, искренне, от души. Я даже не улыбнулся. Сидел, покачивал ногой, разглядывал их спокойно и прикидывал, в какой момент лучше уйти. Прямо сейчас, а что, хороший момент. Камер здесь нет, охраны тоже. Секретарша в предбаннике, отдохнет вместе с ними. Думаю, полчаса 40 минут мне хватит, чтобы выбраться с территории Лэнгли. А там, ищи ветра в поле. Фактор неожиданности срабатывает всегда. Полковник и умник еще смеялись, Томас даже очки снял, вытирая слезы, когда я перешел в Арно и начал двигаться. Трое в кабинете замерли, словно под воздействием какого-то магического заклинания. На самом деле мы теперь существовали как бы в разных мирах. Мой был быстрее, намного быстрее. Я знал, как это выглядит со стороны. Только что на стуле перед ними сидел советский подросток по имени Сережа, и вдруг исчез. Кажется, мелькнула какая-то размытая тень, но это не точно. Больше всех, как и следовало ожидать, растерялся переводчик Майкл. Я сразу понял, что он тот еще тормоз. Самый молодой, а стоит посреди кабинета, раскрыв рот и вообще не шевелится. Нет, таким точно в ЦРУ делать нечего, реакция на нуле. А вот полковник хорош, уже тянется к тревожной кнопке под столом. Врешь, дорогуша, не успеешь. Три удара по нервным точкам, и заместитель директора Центрального разведывательного управления США Томас Карамиссинис обмяк в кресле. Час примерно будет в отрубе, этого более чем достаточно. Теперь вы, господин заместитель по науке и технике, умник, который считает себя умником. Энна, три удара, и Карл Дакит отправляется в отруб вслед за коллегой. Извини, Майкл, и ты отдохни. Укладываю переводчика на пол, обыскиваю всех троих, забирая наличку из бумажников. Самым богатым оказывается Дакит, от него ко мне в карман переходит $325. За ним бумажник Томаса Карамиссиниса пополняет сумму до $570. Наконец, у Майкла я забираю $50 вместе с бумажником, пропуск с фотографией и ключи от машины. Быстро стаскиваю его костюм и рубашку, переодеваюсь, цепляю галстук. Мы примерно одного роста, так что костюм сидит более-менее нормально. На первое время сойдет. Туфли тоже подходят. Чуть великоваты, но с ноги не спадают. Ничего, мне их долго не таскать. Свою одежду бросаю здесь же, на полу, она мне больше не понадобится. Служебные собаки? Ну да, возможно, но к тому времени, когда им дадут ее обнюхать, я надеюсь быть далеко отсюда. Выхожу из кабинета. Секретарша, лет 45, ягодка опять, крашеная блондинка с зависшими над пишущей машинкой пальцами и замершими в одной точке светло-карими глазами. Сатрин Слейсон, читаю я на бейджике, лежащем на высокой груди. Извини, Катя, так надо. Три удара, и секретарша отправляется туда, где ее ждут остальные трое. Женщин мы не грабим. На самом деле мы никого не грабим, а то, что я освободил от денег бумажники господ ЦРУшников, не грабеж, а честная экспроприация. По-нашему, по-пролетарски. К тому же не фиг похищать людей. Взяли моду, обнаглели в край. Придется платить, господа хорошие, и платить по полной. Это только начало, хе-хе, обещаю. Но женщин мы все равно не грабим. Так что радуйся, Катя, в сумочку твою я не полезу. Нашел в верхнем ящике стола ключи и здесь же обнаружил очень правильную белую табличку с красной надписью. Do not disturb. 1. Вышел из кабинета, запер его на ключ, повесил табличку на дверную ручку и пошел к выходу, размышляя о свободе нравов в ЦРУ. Мы не были похожи с временно утратившим связь с реальностью переводчиком Майклом, разве что цветом волос. Но я и не собирался до поры до времени выдавать себя за него. Просто, не выходя из арни, быстро спустился вниз и без всяких препятствий покинул здание, окунувшись в теплое солнечное утро штата Вирджиния. Выскочил на крыльцо, огляделся, увидел справа громадную автостоянку и направился к ней, обгоняя, словно стоящих на месте, людей. Вот и стоянка. Да, воистину США, страна автомобилей. Здесь их было, вероятно, несколько сотен. Десятки марок и моделей. Черные, белые, красные. Где же твоя, Миша, на чем ты ездишь? Надо было спросить, потом вырубать. А теперь что делать? Хотя, я вышел из арни и принялся наблюдать. Тут же заметил несколько сотрудников в таких же, как у меня, черных костюмах, которые, подходя к стоянке, доставали ключи и жали на кнопки, расположенные на брелоках от ключей. В ответ на это то тут, то там, машины издавали характерные сигналы и мигали фарами, мол, тут мы два. Ага, догадался я, сигнализация. Очень удобно. Снова вошел в арна, прошвырнулся по рядам, нажимая на кнопку. С третьего раза неподалеку отозвался, мигнув фарами, салатового цвета с белой полосой на боку автомобиль. Я подошел. Чем-то машина напоминала наш ГАЗ-21 «Волгу», однако явно больше размером. Хромированная решетка радиатора местами покрыта ржавыми пятнами, правый бок слегка помят. Сзади, у багажника, характерные крылья. 50-х годов машина. Десота. Прочел я надпись хромированными буквами над радиаторной решеткой. Не знаю такой марки. Впрочем, неважно. Десота так десота. Переключатель передач был у нее под рулем, справа. Так, на себя и вверх. Первая, вниз, вторая, снова вверх, третья и снова вниз, четвертая, от себя и вниз, пятая. Проще простого. Я завел двигатель, он заурчал низко и утробно, нацепил на нос солнечные очки Майкла, которые обнаружил над приборной панелью, включил первую передачу, тронулся, перешел на вторую и медленно выехал со стоянки. На повороте у шоссе притормозил, пропуская машины слева и справа. Включил левый поворотник и через секунду-другую уже катил по шоссе прочь от здания ЦРУ.